Издательство «Бомбора». Океан книг. Секунда до катастрофы. Расследование самых известных авиапроисшествий. Игорь Зырянов. От редакции. Авиация — это не только величие полетов, признак гениальности человеческой мысли и слава летчиков. Это работа, существующая на тонкой грани между решениями экипажа и исправностью механизмов. Каждый полет — история, что разворачивается на фоне непрестанно меняющейся действительности, где небо может стать как защитным куполом, так и мрачным залом суда. Мы живем в мире, где небосвод давно стал привычной дорогой, а самолеты — комфортабельными машинами для путешествий по всему земному шару. Но пассажиры не задумываются о том, с какими трудностями приходится сталкиваться экипажу ежедневно. Сила человеческого духа испытывается в каждом рейсе, как и прочность воздушных лайнеров. В бескрайних облаках, что каждую минуту бороздят тысячи стальных птиц, скрывается реальность, полная побед, свершений, невероятных поворотов судьбы и трагедий. Сама история человечества свидетельствует о том, что научный и технический прогресс неизбежно сопровождается рисками. Когда люди стремятся покорить небо, они сталкиваются с неизведанным и неизбежно открывают для себя как умопомрачительные откровения, так и опасности, о которых могли лишь догадываться, но именно преодоление их и позволяет двигаться дальше, к новым горизонтам и достижениям. Самыми же опасными моментами считаются взлет и посадка из-за малой высоты полета и, как следствие, нехватка времени для оценки возникшей проблемы и вариантов ее решения. К счастью, авиакатастрофы случаются крайне редко, и авиаперевозки по-прежнему остаются самым безопасным видом транспорта в мире. Акцент на безопасности в авиационной отрасли имеет первостепенное значение. Пилоты, инженеры и авиадиспетчеры обладают высокой квалификацией и в большинстве своем преданы делу. Однако на заре авиации, когда полеты еще были в зачаточном состоянии, авиакатастрофы были гораздо более частым явлением. И первый взлет был воспринят как триумф человеческой инженерной мысли. Братья Орвилл и Уилбур Райт, совершившие 17 декабря 1903 года первый в мире полет на аэроплане, даже и не догадывались о том, к чему приведет их открытие. В самом начале освоения воздушного пути полеты сопровождались поломками и авариями, но суда поднимались на небольшую высоту, и пилотам удавалось отделаться лишь незначительными повреждениями. С началом же показательных полетов, в которых зрители требовали от пилотов больше виртуозности, высоты и новых маневров, риск начал расти во все большей прогрессии. 17 сентября 1908 года Орвилл Райт взял с собой на борт летательного аппарата американского лейтенанта Томаса Селфриджа. На глазах почти 3000 зрителей аэроплан взлетел, сделал три круга, а на четвертом у него отвалился кусок винта, и самолет рухнул на землю. Получившего повреждения Райта удалось спасти, а придавленный мотором Селфридж погиб, став первой жертвой авиакатастрофы в истории. В России первая авиакатастрофа произошла 7 октября 1910 года в Санкт-Петербурге. Весь город с 8 сентября по 1 октября ежедневно собирался на комендантском поле, которое на это время превратили в аэродром. Вдоль летного поля соорудили трибуны для зрителей. Цены на представления по тем временам были огромными, билет в ложу стоил 25 рублей. На простые места от 20 копеек до 5 рублей. Но их тут же разобрали на все дни вперед, и мало того, горожан даже не испугала захватившая в ту осень Петербург эпидемия холеры. Тогда во время показательного полета опытнейший летчик Лев Мациевич вывалился из кабины Фармана. Аэроплан, не выдержав нагрузки, в воздухе развалился на части. Пилот упал с высоты 385 метров и разбился на глазах жены Мациевича и его 7-летней дочери. «Это продолжалось менее полуминуты, но казалось вечностью», — вспоминал очевидец ужасной катастрофы народоволец И. Морозов. «Всем сознанием чувствовалось и понималось, что Мациевич летит в объятия смерти, ждущей его внизу, и что ничем уже нельзя его спасти. Многочисленная толпа, казалось, замерла на месте. Только потом, когда все летевшее в воздухе уже лежало вдали, на поле, раздался крик ужаса толпы, который никогда не забудет тот, кто его слышал». Гибель авиатора заставила популярного тогда изобретателя Глеба Евгеньевича Котельникова задуматься над изобретением парашюта, который всегда бы находился на теле авиатора. Патент на изобретение первого в мире ранцевого парашюта РК-1 Котельников получил через год. С трудом переживая гибель товарища, русские авиаторы не дрогнули и вскоре установили 7 всероссийских рекордов. 20-е годы 20 века стали крайне значимой точкой развития гражданской авиации. Всего за несколько десятилетий отечественный воздушный флот прошел большой эволюционный путь от деревянного биплана до сверхзвукового пассажирского самолета. Официальной же датой рождения гражданской авиации в СССР считается 9 февраля 1923 года. Именно тогда было принято постановление Совета труда и обороны о возложении технического надзора за воздушными линиями на Главное управление воздушного флота и об организации Совета по гражданской авиации. И в том же году было создано Российское общество добровольного воздушного флота «Добролет», предшественник авиакомпании «Аэрофлот», которая появилась в 1932 году. Уже к середине прошлого века бурное развитие гражданской авиации потребовало принятия общих правил полетов, и тогда, 7 декабря 1944 года, 52 страны подписали Конвенцию о международной гражданской авиации, Чикагская конвенция. Документ стал основным источником международного воздушного права. Ну а после развала Советского Союза гражданская авиация России начала перестраиваться на рыночные рельсы. Аэрофлот распался на региональные авиаотряды, на основе которых возникло множество отдельных авиакомпаний. Пошли в ход Аэробус, Боинг, Ту-204 и другие. Каждая авиакатастрофа всегда сопровождается множеством народных версий и теорий заговора. Одни и те же события излагаются диаметрально противоположным образом, но все же есть островок стабильности и документального изложения фактов. Это результаты расследования МАК, Межгосударственного авиационного комитета в СНГ расследует авиапроисшествия. Комитет проводит кропотливое расследование происшествия и разбивает дилетантские версии в пух и прах. Он изучает данные черных ящиков, фактические обстоятельства дела, устанавливает истину и сообщает ее общественности. Именно эта истина и изложена в аудиокниге, которую вы сейчас прослушиваете. Кроме того, в ней приведены детали происшествий от интернет-пользователей, хотя их, конечно, нельзя считать абсолютно правдивыми. Также даны комментарии специалистов и жизненные, пробирающие до мурашек, истории людей, связанных с этими авиакатастрофами. От некоторых из них и самому автору становилось не по себе. Теперь вам не нужно шерстить интернет, чтобы понять, что же случилось на самом деле. Все самое важное и интересное собрано здесь, в одном месте. Автор книги, создатель самого популярного в интернете канала об авиации на русском языке Air Crash Investigation, Игорь Зырянов, посвятивший множество времени изучению самых громких, необычных и неоднозначных случаев авиакатастроф. Разгадка не только повод почтить память ушедших, но и уникальная возможность понять, что пошло не так и как предотвратить повторение подобных событий в дальнейшем. Данные, которые предоставляет автор, не просто рассказы о громких происшествиях, а документальные реконструкции событий, основанные на официальных отчетах МАК. В летной среде канал использует как источник исчерпывающей и подробной информации. Вот что пишет один из инструкторов известной авиакомпании. Ваш канал, многие, в том числе и я, принимают как авторитетный источник, который упрощает окончательные рапорты расследования катастроф и выносит самое главное. Ролики используют ведущие авиакомпании России при обучении летчиков, а также институты и училища гражданской авиации. Теперь все эти знания доступны вам в аудиокниге. В аудиокниге Игорь также делится подробностями разговоров с летным составом на темы «По чьей вине и почему разбился Боинг 737-500 в Казани?», «Трагедия рейса 612 Анапа-Питер», «Как перевернулся Боинг 737 в Перми?», «Возможен ли вывод Ту-154 из плоского штопора?» и на многие другие, но, повторим, это лишь частные мнения. Книга написана простым, понятным, даже не профессионалу языком. Также она будет полезна летному и диспетчерскому составам, желающим быстро освежить в памяти фактические обстоятельства авиапроисшествий и их последствия для авиационной гражданской среды. Через руки автора прошли не только сотни отчетов и свидетельств, но и истории тысячи человеческих судеб. Исключительные обстоятельства, в которые попадают пилоты, часто случаются и в обычной жизни, поэтому знания, полученные здесь, помогут избежать ошибок в повседневной рутине. Железнодорожникам, морякам, медикам, менеджерам, людям самых разных профессий будет что почерпнуть в этой книге. Она поможет понять, как не допускать чрезвычайных ситуаций и выходить из них в обычной жизни.